Глава 35. Рыцарь в сияющих доспехах. Деспиро тоже размышлял о своем хвосте. Если повариха не знала, что делать с его хвостом, то ему надо было понять, как теперь жить без хвоста. Деспиро сидел на куле с мукой на самой верхней полке кладовки и плакал. Боль на месте отрубленного хвоста была нестерпимой, и он плакал от боли. А еще он плакал от счастья. Он выбрался из подземелья. Он вернулся назад, к жизни и свету. Спасение пришло очень вовремя, потому что теперь ему надо помочь Горошинке. Надо оградить принцессу от ужасной участи, которую уготовил для нее этот ужасный крыс. Так что Деспиро плакал от счастья, боли и благодарности. А еще от усталости, отчаяния и надежды. Он плакал от всего разом. От всех чувств, которые могут нахлынуть на маленького мышонка, которого сперва осудили на смерть, а потом чудесным образом от нее избавили, чтобы он сам мог спасти от напастей свою возлюбленную. Короче, читатель, Деспиро плакал. А наплакавшись, так и заснул на куле с мукой. На улице тем временем закатилось солнце. Стемнело, и на небо одна за другой высыпали звезды. Потом звезды снова уступили место солнцу. А Деспиро все спал и спал. И ему снился сон. Ему снились высокие разноцветные окна-витражи и мрак подземелья. Свет в его сне ожил, сияющий, всепобеждающий, и превратился в рыцаря с мечом. И рыцарь сражался с мраком. Мрак тоже принимал разные обличия. Сначала он был похож на маму и говорил непонятные французские слова. А потом он превратился в папу и стал бить в барабан. После он стал братцем Ферло в черном капюшоне и говорил «нет» на любые просьбы и мольбы. В конце концов, мрак превратился в огромную крысу и начал ухмыляться, угрожающе и зловеще. «Мрак!» — в ужасе восклицал Деспиро, глядя влево. «Свет!» — с надеждой восклицал он, глядя вправо. Потом он воззвал к рыцарю. «Кто ты? Ты спасешь меня?» Но рыцарь не ответил. «Кто же ты? Скажи!» Снова попросил мышонок. Рыцарь перестал размахивать мечом и посмотрел на Деспиро. «Ты хорошо меня знаешь», — уверенно произнес он. «Разве?» — удивился Деспиро. «Откуда?» «Знаешь», — повторил рыцарь. Он медленно снял с головы шлем, и под ним не оказалось ничего. Сияющие доспехи были пусты. «Неужели никакого рыцаря нет?» Деспиро был очень огорчен. «Выходит, все это выдумки? Выходит, прекрасной принцессе не с кем жить, поживать и добра наживать?» «Читатель, знаешь, что сделал мышонок Деспиро?» Он опять заплакал, прямо во сне.